Глава 30. «Ваш вопрос имеет особую научную значимость, господин Ванзаров», — ответил доктор, несколько успокоив дыхание. «У вас имеется ответ?» «Да, коллега. Что ответите недоверчивому сыщику?» — вставил Лебедев. «Сложность, господа, заключается в том, что большой город — это океан психической энергии. Она выделяется в таком огромном количестве и разнообразии, что пропитывает собой всякую вещь и насыщает весь воздух. Вследствие этого она находится повсюду в нераздельном или сильно запутанном виде. Эманации энергии сильно смешаны. Насколько понимаю, энергия, о которой вы говорите, может иметь разную силу. Вы совершенно правы, господин Ванзаров. Чем сильнее энергия, тем ярче образы ясновидения. Нельзя не согласиться. В таком случае вы наверняка проводили опыты, чтобы опробовать ваш аппарат в свободной охоте, так сказать. Ванзаров отметил ехидный прищур Лебедева. Великий криминалист был чрезвычайно доволен сообразительностью своего друга. «Не желаете продемонстрировать нам?» Сунув руку в перевернутую крышку, кот вытащил кружок беловатого цвета диаметром расстояния между растянутыми большим и указательным пальцами. «Это что такое? Для чего? Как применяется?» — нетерпеливо спрашивал Аполлон Григорьевич. Научный зуд требовал удовлетворения. «Картонный кружок, покрытый тонким слоем сернистого кальция, в темноте фосфоресцирует», — ответил доктор, не выпуская картонку. «Для метода ясновидения это экран, который улавливает внешние эманации психической энергии. Соединив его с аппаратом, мы можем уловить образы, которые витают в воздухе, так сказать». «Так чего мы ждем? Давайте проводить эксперимент», — потребовал Лебедев, непривычно возбужденный. Не заметил, как сигарилья выпала из кармашка. «Может быть, вам немного отдохнуть, господин кот?» — спросил Ванзаров. «Мы, ученые, привыкли жертвовать собой», — заявил Аполлон Григорьевич за обоих. «Не так ли, коллега?» Доктор Кот выразил согласие. Он положил экран на верхний виток медной спирали, зацепил оба медных провода, сжав их концы в кулаке. Лебедев с готовностью подложил чистый лист. «Что будем искать, господа?» Ванзаров обратил к криминалисту немой вопрос. Тот ответил чуть заметным движением глаз. Они прекрасно понимали друг друга. Столько лет ловят преступников вместе, никакой машинке правды не совладать. «Если не ошибаюсь», — начал Ванзаров, — «преступление должно давать сильный выплеск психической энергии». «Вероятно, вы правы», — ответил кот. Он замедлял дыхание, а карандаш держал на изготовке. «В таком случае поищите образы преступления, которое могло быть совершено недавно, да хоть сегодня ночью». Доктор закрыл глаза. Какое-то время он сидел неподвижно, пока не вздрогнул. Карандаш ожил и забегал по бумаге. Кот дергал головой, словно его било электрическим током. Карандаш носился над листом. Как вдруг... Грифель воткнулся в бумагу с такой силой, что хрустнул. Карандаш выпал из пальцев, доктор выпустил медные провода. Он откинулся на спинку стула, будто умер. Лебедев дал знак его не трогать. Ванзаров поднял листок. Криминалист оказался у него за плечом. В бумаге зияла дырка с грифельным ободком. В хаотичном беспорядке были разбросаны слова. «Публичка», «напротив», «фигуры», «золя», «комната», «ремень», «стул», «зеркало», холодное тело, шинель, осколки, ночь, сапоги, шарф. Поймать. Ванзаров беззвучно спросил. «Понимаете, что это значит?» На что получил точный ответ криминалиста. Без малейшего понятия. «Что там, господа? Получилось?» «Результат интересный», — ответил Ванзаров. «Но бесполезный». «Отчего же?» — кот открыл глаза. «Образов много, но где конкретно и что произошло?» «Я не знаю, господа, что записал. Автоматическое письмо не поддается логике». «Вы не знаете, что пишете?» «Конечно нет!» Доктор сел вполне прямо. «Как же так? Видите образы, но не ведаете, что творит собственная рука?» — спросил Лебедев. «Трудно поверить». «Господа, я всего лишь передаточное звено в цепочке психической энергии. Моя задача — настолько освободить собственное сознание, чтобы чужая энергия вошла в него и обратилась в слова, помимо моей воли». «В таком случае вы выполняете роль медиума», — заключил Ванзаров. «Без вас аппарат бесполезен». Кажется, доктор приложил усилия, чтобы не разразиться возмущением, а то и криками. «Вы правы, господин Ванзаров», — ответил он мягко. «Любым аппаратом надо уметь управлять, хоть паровозом, хоть швейной машинкой. Приемы, которые позволяют руке фиксировать образы без участия сознания, чрезвычайно просты. Я могу обучить каждого, любого чиновника полиции, даже вас, если немного умерите скептицизм». «Разве графический автоматизм, как это называется, не один из приемов спиритизма или результат гипноза?» «Нет!» — вскрикнул кот, подскочив. Он вцепился руками в край стола так, что старая мебель скрипнула. «Нет! И еще тысячу раз нет!» «Да, спириты и прочие шарлатаны показывают графический автоматизм как прием общения с загробным миром, но это наглый обман. Да, профессор Пьер Жане проводил наблюдения над истерическими больными, у которых были проявления механического письма анестетической рукой. Да, под гипнозом люди начинают писать, не зная, что делают. Но это психическая болезнь, а мой метод — научный. Он позволяет освоить приемы психической самодисциплины и применить их вместе с аппаратом. Что вы и увидели. Я ученый, доктор. У меня снова есть пациенты. Много пациентов. Моим методом я уже помогаю больным. Больше всего я хотел бы принести пользу обществу, искоренить зло и преступления ясновидением. Мне нужна помощь, а не презрительные сомнения. Наглотался его достаточно. Блестяще, коллега! — воскликнул Лебедев и одобрительно похлопал кота по плечу, отчего того перекосило. — Крайне признателен, Аполлон Григорьевич. Волнение не угасло, но кот овладел собой. — Мы пока не можем проникнуть в нижнее сознание и понять, какие процессы там происходят, но мы можем фиксировать их. Мой аппарат уловил чью-то сильную эманацию. Моя рука передала образы в слова. Дальше вам надо разгадать ребус. Войти в лабиринт и найти выход. «Ребус», — повторил Ванзаров в задумчивости, словно в полусне, которая Аполлону Григорьевичу была знакома. В такие моменты его друг отправлялся в мыслительные дебри, из которых возвращался не с пустыми руками. «Золя, шинель, осколки. Что их объединяет?» Знаменитый романист Эмиль Золя, повесть Гоголя «Шинель» и сатирический журнал «Осколки». «Библиотека? Что же еще?» От любопытства Лебедев не мог устоять на месте. Доктор уловил образ публички. Все сходится. Публичка. Обиходное название императорской публичной библиотеки. Сообщение о преступлении не поступало. Тогда поехали проверим. Лебедев подхватил саквояж и пальто. Коллега, собирайтесь, поедете с нами. Прошу простить, господа, не в этот раз, — ответил доктор. Разве вам не интересно посмотреть на реальность, которую описал графический автоматизм? Вы же ученый, а это настоящий результат эксперимента. Кот поднялся с трудом, его пошатывало. Лицо ходило ходуном, играли желваки, а стиснутый рот вытянулся ниточкой. Доктор боролся с бешенством. — Того, что получено, не изменить, — проговорил он хрипло. — Ошибка возможна. Поймать и разделить свободные образы — пока самая трудная задача. Могли наложиться посторонние эманации, пока этот метод ясновидения не слишком надежен. Прошу простить. — Отчего не проверить? — сказал Ванзаров. — Прошу меня извинить, опыты отняли много сил, я устал. Буду к вашим услугам хоть завтра, а сейчас мне надо домой. Срочно. Лебедев был самолюбезность. Помог упаковать аппарат, подал Котту пальто и придержал дверь, пожелав хорошо и весело встретить праздник. Как только дверь затворилась, услужливо добродушное выражение слетело с лица криминалиста. «Что думаете, друг мой?» — спросил он, взяв листок с дырой и глянув через нее. Субъект нервный, неуравновешенный, истерический, с резкими перепадами настроения, раздутое чувство собственного величия, не признает никаких возражений, живет в большой бедности, жена за ним не следит. «Удивляюсь, как такого к больным допускали?» — сказал Лебедев, поднимая с пола сигарку и сдувая с нее мусор. «Врачебного патента у него нет. Наверняка практикует на свой страх и риск. Кто-то доверяет ему свою больную голову. Что его так задело? Возможно, бедняга стал раздражительным, когда его погнали из врачебного сообщества. Непризнанный гений. Что тут скажешь? Странно, что не спился». «Странно другое». «Что именно, друг мой?» «Как легко». Он вошел в состояние графического автоматизма. «Если захочешь, не такому научишься. 15 лет тренировок дают о себе знать. Не представляю, как наших чиновников этому научить». «Кот обещал научить даже меня. Значит, остальные справятся». «Вы же не поверили ни единому слову уважаемого доктора». «Как и вы, Аполлон Григорьевич». «Из мысленных дебрей», — ответил Ванзаров. «Притворились адептом, чтобы бедняга разговорился и проболтался». Ему погрозили пальцем. «С кем поведешься, от того и наберешься всякого жульничества. Однако как доктор угадал ваши мысли?» «Трудный вопрос», — ответил Ванзаров. Он размял спину и руки, как перед борцовским поединком. «Поедемте, поглядим на образы ясновидения вживую. Может, станет немного яснее?» Уговаривать Лебедева не пришлось. Он стоял одетый при саквояже. «И все же, что думаете? Не таитесь!» «Мы вошли в лабиринт», — сказал Ванзаров. — «Я говорил, не лезьте в это дело». — «Поздно сожалеть». — «Значит, готовы встретить Минотавра в глубине лабиринта?» — «Всегда готов, Аполлон Григорьевич», — ответил Ванзаров. — «Разыщем и поглядим в глаза чудовищу».